Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год. 20-е число 10-го месяца. Среда. 24:00. Дорогу к Викторио я уже знал хорошо, так что приехал минута в минуту. На входе меня встретила уже знакомая африканка из бывших отельных девушек, которая провела меня к столику, за которым сидела Светлана. Мы уже по местной привычке дважды изобразили поцелуй в щеку, хотя, на мой взгляд, более идиотское приветствие сложно придумать. Я уселся напротив Светланы и заказал ожидавший у столика бывшей кровавую Мэри и погрузился в изучение меню. «Катя ревнует, что мы встречаемся вдвоем», — сказала Светлана. «Я ее пригласила с нами в бар после того, как мы пообедаем». «Не вопрос, пусть приходит», — кивнул я, не отрываясь от списка доступных блюд. «Ты мне вот на какой вопрос ответь. Подсовывание Джулии мне в постель. Это чья инициатива? Твоя или Кати?» «В смысле?» — подняла брови Светлана. «Не делай такое лицо. Ты же знаешь, что если мне что-то неизвестно на 100%, я никогда не говорю об этом вслух. Я случайно услышал разговор между Джулией и Катей». «Это инициатива Кати, но мне об этом известно». «И зачем вам это надо?» «На всякий случай, страховка», — пожала она плечами. «Дорогая, самая лучшая страховка в отношениях со мной – это мое доверие и хорошее отношение». Я отложил меню и посмотрел ей в глаза. «Может быть, ты этого еще не заметила, но это так. Тебе даже следовало бы заметить, что наши с тобой отношения в последнее время стали ровными, хорошими и дружескими. Я, если можно так выразиться, стал поворачиваться спиной к тебе, а ты все портишь». «Катя сочла, что это было бы полезно, иметь такой маленький рычажок воздействия на тебя, на всякий случай». Я вздохнул. «Нет, этих двоих не исправишь, даже если их пороть каждый день с утра до вечера. У тебя своя голова на плечах, и ты распоряжаешься судьбой Кати, а не наоборот. Я понимаю, вдруг обретенная лесбийская любовь и все такое, чего раньше никогда не было. Но не дай по этой причине Кате себя оседлать. Это первое. А второе. Никогда не пытайся меня шантажировать. Я заранее предупреждаю. Даже если бы я оказался в постели с Джулией, и ты собиралась бы предъявить запись моей девушке, ты не добилась бы ничего. Лишь испортила бы мои с ней отношения и нажила себе смертельного врага. И все. В этом мы разобрались?» «Будем так считать», — ответила она таким спокойным тоном, как будто просила передать соль. «Да, смутить ее трудно». Подошел официант, и я заказал ему карпаччо из телятины и салтимбоку алла романа на горячее. Светлана выбрала цезарь и телятину под соусом горгонзола. И ко всему этому мы попросили бутылку старосветского Бароло. «Опять же, если ты заметила, до настоящего времени мне было даже приятно работать на тебя. И пока мы дружим, у тебя есть надежный союзник и помощник в отделе. Причем тебя связывает со мной гораздо больше, чем с кем-либо еще. Да-да, и постель тоже. Но, дорогая, мы еще вместе злоупотребляли твоим служебным положением в целях твоего личного обогащения. Разве такое общее знание не сближает?» Она хмыкнула. «Что-то я не пойму, как правильно оценить твою последнюю ремарку. Как предложение не портить прекрасную дружбу». «Хорошо, считай, что предложение принято». «Ну, вот и славно. Тогда это тебе должно понравиться. Прими как знак внимания». Я достал из принесенного с собой пакета духи в подарочной упаковке, протянул ей. Она развязала бант, развернула упаковочную бумагу. «Мас де Картье. Слишком элегантный выбор для мужчины. Кто помогал?» «Никто. Я в этом разбираюсь. Понюхай». «И нюхать не обязательно. Я их обожаю». «Ты угадал. Где купил?» Это важно? Нет, я имею в виду, в какие ворота ты бегал. В Лондон. А, ну да, ты говорил. Ты же жил там, верно? Верно. Спасибо. Нагнись ко мне. Я перегнулся через стол, и она довольно крепко, но совсем не интимно поцеловала меня в губы. Это тебе вместо спасибо, прокомментировала она свой поступок. Ладно, я тоже времени теряла сегодня. Направилась в банк лично. Встретилась с начальником отдела частных состояний. Им управляет некто Вальтер Штоль. В прошлом управляющий одного из небольших, но очень старых австрийских банков, в котором держали свои денежки очень многие из тех, кто не любил демонстрировать миру, где их трисольда зарыты. Он принял меня лично, с почетом и уважением. Просьбе дать допуск к прошлым транзакциям Родмана не удивился. Позвал кого-то, какого-то парня, который должен был подобрать информацию для меня. И все было нормально. Тот начал было работать, как вдруг Штоль вернулся, сослался на какие-то технические трудности и попросил подождать. Мне это не понравилось, но я согласилась, все же не моя епархия. И что дальше? Дальше мне позвонил не кто-нибудь, а мой лучший друг Жак Гольдман. Был многословен, но вся суть речи свелась к тому, что он неподалеку и просит его дождаться. Возражать ему мне не по чину, поэтому я с радостью согласилась. Штоль был даже столь любезен, что выделил мне свой кабинет, а сам удалился. И Гольдман приехал. Сначала он уже не столь вежливо поинтересовался, что мне понадобилось в финансовых делах Родмана. Ответ у меня был железобетонно аргументирован, сам понимаешь. Конечно, если ловишь кого-нибудь, то начинай с его финансов. Верно. Даже он не нашелся, что ответить, тем более он сам хочет Родмана мертвым больше всех. Тоже стоит задуматься, откуда такая жажда крови? Для него нетипично. В общем, он выпустил пар, стал мил, но настойчив. Все было как в старом еврейском анекдоте. Про сему не надо нюхать, сему надо учить. Так и здесь. Родмана надо убить, но не надо изучать его финансовые дела. Попросил не нарушать традицию сохранения абсолютной финансовой тайны в отделе частных состояний, мол, это может так же плохо отразиться на работе банка, как в свое время взлом американцами баз данных швейцарских банков, потерявших 2/3 своей репутации после этого. Следует ли понимать, что в Орденском банке хранятся не только деньги местных обитателей, но и тех, кто раньше расположен был хранить деньги в Швейцарии? Так однозначно я бы утверждать не стала, но это возможно. Контакты между мирами на уровне власти Ордена гораздо теснее, чем мне казалось раньше. В общем, я не получила из финансовой отчетности Романа ничего, кроме 3 первых страниц распечаток. Их успели распечатать, а пока бегали друг за другом, я просто сняла фотокопии. Больше я тебе ничего не принесла и не принесу оттуда. А теперь скажи мне, зачем я это делала? Спасибо за то, что делала. Я твой должник. А зачем? Ты знаешь, мы так ловко закинули тебя на эту должность потому, что мы многое знали. Знали про Родмана, знали про Бернстайна, знали, как этим воспользоваться и как переманить людей на свою сторону, того же Смита. Мы решили одну твою проблему карьерного роста, причем так, как никто еще не решал. Ты теперь в небожителях здесь числишься. Неплохая карьера за полгода. И теперь я хочу, если и не знать, то просто ориентироваться в происходящем здесь. Для чего? Для того, чтобы этим воспользоваться при необходимости и по возможности, или формировать события самостоятельно. Например, самый простой финансовый анализ дел Родмана даже по внешним признакам показывает, что он не на себя работал. С этим ты согласна? Возможно. Как будет реагировать тот, на кого он работал после утери канала заработка? Мы можем догадываться, но не можем знать, пока не поймем, кто его партнер. Но ведь сам Родману... Верно. Но я совсем не уверен, что кто-то будет делиться со мной, наемником, полученной от него информацией. Точнее, даже уверен, что не будут. Моя миссия закончена. Получите премию. Прибедняюсь, конечно, но доля истины в этом есть. И даже для того, чтобы начать задавать Родману вопросы, следует подготовиться, знать, о чем спрашивать. Ты думаешь переметнуться в отдел и делать здесь карьеру? Ни в коем случае. В отделе у меня есть ты и Катя, вот вы и растите. А я останусь полусвободным контрактором, мне так проще. Но все же, если есть возможность воспользоваться знанием для того, чтобы вознести вас еще, то надо этим пользоваться. Поэтому даже знания об отдельных звеньях разваливающегося ныне канала по получению наркотиков здесь и продаже их в Старый Свет могут представлять огромную ценность для того партнера, на которого работал наш беглый друг. Похоже, что Родман работал на него, но по поводу всех деталей держал того в темноте. Естественно, иначе он бы потерял ценность для этого партнера. Верно, дорогая. А я знаю сейчас много из того, что знал Родман. Даже ты этого не знаешь. Кое-что знает Смит, но не все, а я больше всех. И не от Родмана, а от тех, кто на него работал. Вся цепочка его бизнеса мне известна. Тоже частично блеф. Когда она смотрела пленку с признаниями Хоффмана, все фамилии, кроме Родмана, Бернстайна и Маллигана, были заменены писком, равно как и названия, но добыть эти сведения не так уж сложно. Мой главный актив как раз и есть сам Родман, к которому у меня допуск все же будет. Смит уже не вернется обратно, и она не успела получить реальную информацию от него. А насколько я знаю таких людей, как Смит, выйдя в отставку, он сразу заляжет на дно и передавать позывных не будет. Так что с этим она тоже пролетела. И получается для нее хорошая приманка. Эта девушка умеет ловить рыбку в мутной воде, а здесь прослеживается возможность намутить очень сильно. И у нее может появиться цель, чтобы за нее бороться. Больше власти, больше влияния, меньше уязвимости. А для других целей она даже своим красивым задом на стуле не шевельнет. Желательно лишь знать, кто его теневой партнер, и такого либо нейтрализовать, либо устранить. Лишь он представляет опасность твоему нынешнему положению вместе с ним и моим интересам. Как ты себе это представляешь? Есть много путей. Даже если просто доказать, что кто-то использовал бывшего руководителя отдела своих шкурных и преступных интересах, твой друг Гальдман скинется на дыбы. Как я понимаю, здесь не принято шалить на чужой лужайке. А если это сам Гальдман? Тогда он проявит себя. Будет вынужден проявить, чтобы не потерять этот милый бизнес. И тогда мы что-то придумаем насчет него. Например... Сама понимаешь. Хорошо. Наш с тобой союз крепнет и процветает. Давай поработаем друг на друга. Может быть, и получится у нас еще что-нибудь. Но я подставляться не намерена. Все делаешь ты, а я тебя прикрываю. Чем ты заинтересован в финале? В деньгах. В сохранении инкогнито в пределах отдела. В сохранении свободного доступа на остров... в том, чтобы оставаться темной лошадкой для работающих с тобой. И самое главное, в твоем постоянном прикрытии. Хорошо. Яковенко и Гомес будут всегда неуязвимыми, пока я возглавляю отдел. Это тебе. Она протянула мне бумажную папку. Я быстро ее пролистал. 3 листочка выписок со счетов. Может оказаться полезным. Все счета номерные и кодированные. Но все же это уже что-то, можно поискать закономерности хотя бы. Спасибо. Больше туда не суйся никогда. Похоже, что мы случайно поцарапали священную корову. По твоему незнанию и благородным побуждениям тебе простилось. Но в следующий раз может начаться противодействие. Я тоже так думаю. Делай все сам, я твое прикрытие. А мне этого как раз и надо. Мне совсем не нужна Светлана в моих делах в иной форме, как прикрытие. Не надо, чтобы мне кто-то дышал в затылок, пока я пытаюсь выудить для себя что-то полезное. Тем более, что нечто полезное я уже задумал. Я планирую одну операцию под крышей отдела. Какую? Благородную. Хорошую, для Publicity. В Ньюрино. Еще она позволит нам больше понять о том, кто есть кто. Сейчас расскажу. Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22 год. 20 число 10 месяца. Среда. 26.00. Через два часа от ужинов мы со Светланой переместились в уже знакомый мне бар «Томис» с шумной музыкой. Там уже были Катя и Джулия. Светлана отозвала Катю в сторону и что-то ей выковыряла. Катя с невозмутимым видом кивнула и вскоре под благовидным предлогом отозвала Джулию. Та вернулась с легкой улыбочкой, но своих посягательств на меня не оставила. Или Катя ей что-то другое говорила, или Джулия решила действовать на добровольных началах. Сувениры из Харви и Николс девушки сочли милыми сюрпризами, очень благодарили. Пили, болтали о чем угодно, кроме дел, разошлись за полночь. Джулия тащила меня к себе, или готова была ехать ко мне в гости, и отбился я с некоторым трудом. Она даже обиделась, кажется. А больше ничего интересного читателю в Томис не было. Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22 год. 21 число 10 месяца. Четверг. 8.00. Я упаковал багаж с утра. Вечером не успел. Вернулся поздно, слегка в охмелю и сразу завалился спать. С утра я взялся за сборы, быстро побросав одежду с вешалок в сумке. Деньги из-под крыльца переселились в рюкзак. Он будет у меня вне самолета на спине постоянно, поэтому нет риска, что я могу их потерять. Меня же досматривать не моги. Все же надо поосторожней. Светлана в банке вчера засветила интерес к чему-то запретному, и то, что она сняла копии, могут обнаружить. Хотя бы по счетчику. Теперь надо начинать оглядываться. Поэтому я вооружился всерьез. Гирзу водворил в кобуру на бедре, где она раньше жила. Запасные магазины с СП-10 снова заняли место на поясе, а вот новый Хитлер поселился в кобуре на разгрузочном жилете слева. И там же в разгрузке нашли пристанище запасные магазины к нему и глушитель. У меня есть жетон отдела теперь. Мне не обязательно пломбировать оружие в Порто-Франко, но и ходить с автоматом, привлекая излишнее внимание, не хочется. Короткий G36 компакт занял свое место прямо наверху сумки с оружием, так, чтобы можно было достаточно быстро достать, а подвесная с подсумками к нему расположилась под ним. Футляр с винтовкой тоже был прикреплен сбоку к этой сумке, и вообще она получилась почти неподъемная, столько всякого железа внутри. Зато все уместилось, и у меня на руках были две сумки и дейпак за спиной. Я затащил сумки в машину, сел за руль и поехал на аэродром. Контроль прошел без всяких проблем. Зеленая строчка «Иммунитет» высвечила мое имя в списке пассажиров челнока, позволив обойти все досмотры и проверки. От отдела на контроле дежурил молодой сотрудник, для которого завели отдельную стойку. На него мой золотой жетон произвел достаточное впечатление для того, чтобы он не задавал лишних вопросов, но при этом продолжал называть меня сэр. Он даже помог мне закинуть сумки в хорошо знакомый мне аэродромный транспорт, которому я так и не смог придумать название. И вскоре я уже сидел в пассажирской кабине Геркулеса, попивая минеральную воду. Со мной с острова вылетало еще 15 человек, вполне оживленно обсуждавших недавнее нападение на аэродром. Как я и думал, картина нападения обросла многочисленными слухами и подробностями. А вот факт того, что уведены ворота, никем не упоминался. Значит, руководство ордена предпочитает держать это в тайне. А зачем? Только по одной причине. Они намерены идти на переговоры. О чем? Догадаться несложно. О том, чтобы излишняя распространенность ворот не обрушила рынок стоимости услуг. Вроде как вы для себя пользуетесь, но для кого-то еще, упаси Боже, или по одной цене с нами. А обижаться орден не умеет. Обижаться невыгодно. Это неэффективно и не приносит прибыли. Еще говорили о захвате диких островов, хотя и меньше. Оказывается, почти все сидевшие в самолете в той или иной форме были причастны к транспортировке или переработке нефти. И теперь, когда растаяли надежды на прямой доступ к нефтяному полю, эта команда летела на материк на какое-то большое совещание для выработки новой стратегии. Сам же я в разговоре не участвовал, отделываясь ничего не значащими фразами, когда ко мне обращались. А допив минералку, сразу же уснул, как я обычно в полетах и делаю.